Как я понял из дальнейшего рассказа, Голиков-старший обручил дочку с сыном друга детства незадолго до того, как ей исполнился годик. Согласно семейным легендам, решение связать семьи через детей было принято после долгих и тяжелых раздумий, а не во время трехнедельного загула на каком-то курорте Юго-Восточной Азии, о чем девочке сообщили злые языки лет через 10. Как бы там ни было на самом деле, она начала гордиться новым статусом еще в младшей группе детского сада, и до смерти достала подружек, хвастаясь женихом, который настолько крут, что уже учится в школе. Чувства к жениху, умело подогреваемые взрослыми, становились все сильнее и сильнее вплоть до 6 класса, вернее, до двухдневного празднования дня рождения какой-то одноклассницы в загородном доме ее родителей, куда были приглашены не только подружки-именинницы, но и их семьи в полном составе. Там Татьяне, порядком доставшей сверстниц рассказами о невероятных достоинствах будущего мужа, показали Илью в естественной среде обитания, то есть, обкурившимся какой-то дурей в компании еще двух таких же недоумков, дерущим во все дыры какую-то жутко старую горничную, не устоявшую перед крупной суммой денег. С этого момента любви как не бывало. Девочка, да нельзя впечатленная истинным обликом суженого, выходила из себя при любом упоминании его имени. Однако ее родители не унимались, первое время доказывали, что Илья не такой, описанной картины просто не могло быть по определению, а значит, Таня обозналась. Чуть позже убеждали ее в том, что парень, только-только дорвавшийся до взрослой жизни, вот-вот перебесится. А когда дочка перестала реагировать и на это объяснение, заявили, что долг перед семьей превыше всего, а значит, ей надо стать настолько сильной, чтобы суметь подмять под себя сразу два крупных бизнеса, слить их в единое целое и, в дальнейшем, передать новый и большой своим детям. Тут-то меня и накрыло. Добравшись до финала истории, криво усмехнулась Голикова. Я начала мониторить личные странички Ильи, его друзей и подружек. Подсадила на деньги двух старших сестер-одноклассниц, тусовавшихся с ним в одной компании. Собрала море обычного компромата и так далее. А через месяц с небольшим после поступления в МГУ попала на вечеринку старшекурсников и ближе к утру застала Котова в пикантнейшей ситуации. Он, обкурившийся до зеленых чертей, трахался сразу с двумя парнями, тоже не вязавшими лыка. Нет, бабы там тоже присутствовали, но в бессознательном состоянии и на полу. Так что в кадр не попали, понимающе ухмыльнулась Настена. Не попадали, уточнила Таня. Я никуда не торопилась. Долго и упорно снимала шедевр в жанре 18+, а уже через несколько часов, во время семейного завтрака, показала свой труд родителям и заявила, что рожать от такого урода не буду ни за что на свете. А потом со спокойной совестью ушла в загул, подала голос Джинк. Голикова грустно посмотрела на нее, чуточку поколебалась и ляпнула. Да не было никакого загула. В моем прошлом была только спортивная гимнастика с драконовскими методами растяжки, 3 постановочных романа с парнями, согласившимися отыграть роль временных ухажеров в обмен на материальную помощь и помощь с поднятием имиджа. Да вы с Денисом. Глава 12. 15 декабря 2040 г. Возмущенный возглас Эрики, ввинтившийся прямо в мозг, вышиб меня из треугольника, невесть в который раз закрытого Григором Грейси, в реальности отправил бесконечный ночной кошмар в прошлое. Подниматься с кровати не было ни сил, ни желания, поэтому я ограничился переворотом на правый бок, натянул край одеяла на оголившееся плечо и прислушался к насмешливому голосу Кравцовой, доносящемуся из гостиной. «А что, по-твоему, он должен делать до поединка? Осталась всего неделя, а турок, очень опытный базовый вольник, который с начала августа готовился к поединку с одним из лучших ударников овердрайва. Настен, я мало что понимаю в этих ваших вольниках, ударниках и тактике ведения поединков, но считаю, что 10 четырехчасовых тренировок по борьбе всего за 5 дней – это перебор. Тем более с таким маньяком, как этот бразилец. Тренировок по грипплингу было всего 8, во вторник и четверг на утренних занятиях буйствовал только Алферов. Чтобы Денис не забывал и об ударке, для порядка уточнила Джинк. Но ход твоей мысли понятен и правилен для всех, кроме Чубарова. В смысле, как не безумно это звучит, но с тем курсом иголок, который ему ставит мой учитель, иначе нельзя, кондиции не вырастут, а упадут, вздохнула китаянка. Кстати, Грейси вцепился в Дениса именно из-за его нестандартной реакции на нагрузки, появившиеся благодаря этому курсу. Да уж, в этот раз к приезду Григора подготовили целую операцию прикрытия. Ведь мастер, оценивший, скажем так, не самые стандартные возможности моего организма, примчался в Москву в том числе и с желанием разобраться с первопричинами. Поэтому, приехав из аэропорта в ночь с воскресенья на понедельник и поспав всего 4 часа, заявился в зал к 9 и не давал мне продыху до четверти второго, сначала продолжая тянуть и завязывать узлами, а затем и вдумчиво разбираться с имеющимися навыками. Вечер того же дня Григор целиком посвятил защите от проходов в ноги, добившись рефлекторной реакции на те варианты, которые предпочитал использовать мой будущий противник в предыдущих поединках, и те, которые в принципе вписывались в его манеру борьбы. И параллельно этому процессу плавно подвел меня к состоянию, восстановиться из которого всего за одну ночь было абсолютно нереально. Во вторник утром, увидев мое бодрое и счастливое лицо, пришел к выводу, что чудеса иногда случаются, и добавил нагрузку. Но для начала заявил, что мне мешает развиваться слишком хорошая реакция, позволяющая думать во время поединков, и заставил бороться, руководствуясь одними ощущениями. Естественно, начиная каждую схватку не с дистанции, а с касания противника рукой. Да-да, завязал глаза и, тем самым, обнулил шансы что-нибудь подглядеть. А когда понял, что я адаптировался даже к этому извращению, загнал в партер и, меняясь с помощниками, вымотал так, что я действительно перестал думать. И лишь после этого дал возможность заниматься наработкой связок, которые должны были помочь остановить и повергнуть носорога. Приблизительно в том же стиле Грейса выматывал меня и 3 оставшихся дня. После утренней тренировки в среду и далее меня относили в логово Джинк на носилках, а организм, дурея, включал регенерацию еще во время массажа. Но Григор видел только результаты, то есть мое бодрое лицо перед каждым следующим сеансом садизма, многочисленные следы от иголок линь, обнаруживающихся на моей тушке по утрам, и спектакль с преподавателем китайского, согласившимся участвовать в небольшом шоу за дополнительные деньги. В общем, ежевечернее появление в зале пожилого ханьца с классической седой бородой до пояса, в традиционной шелковой одежде и с 4 дюжих телохранителей, пребывающих в постоянной готовности к бою, убедило Григора в том, я добился столь высоких показателей регенерации благодаря неким тайнам мастеров акупунктуры, передающимся из поколения в поколение. Ну, а Джинк, не отходящую от меня ни на шаг, он стал считать бесталанной ученицей великого мастера, способной контролировать пульс и готовить мою тушку к процедурам, разминая забитые мышцы. Так что особого внимания не обращал, изредка пялился на сиськи, обтянутые спортивным топом или футболкой, но не более. Зато на лингвиста посматривал с нескрываемым благоговением. Кошмар. После недолгого молчания выдохнула Вильман, чуточку подумала и извинилась. За то, что наехала на Настю с Джинк не по делу и повысила голос в царстве тишины, спокойствия и гармонии. Реакция Линь заставила задумчиво почесать затылок, из-под маски доброй, милой и заботливой девушки вдруг выглянула личность с далеко не российским менталитетом и достаточно жестким характером. Пока ты так переживаешь за Дениса, а ему комфортно в твоем присутствии, мы слушаем тебя сердцем и не мешаем быть рядом с ним. Поставишь свои желания выше его пути, забудем о том, что ты когда-то была. Поэтому же и не ревнуете, верно? На этот вопрос ответила Настя, судя по голосу, на полном серьезе. А смысл? Пока он идет к цели, ему не до большой любви. Но путь длиной в годы, это шанс врасти в жизнь Дениса для каждой из 4 влюбленных баб, решившихся на эту авантюру. Да, ты права, именно 4. Грустно усмехнулась Эрика еще до того, как я перестал пялиться на содержимое зеленой сферы, опять прибавившие в уровне, и сообразил, что Кравцова внесла в список влюбленных и Вильман, а та продолжала говорить, но мне нравится такая компания, так что я тоже в игре, пока в меру имеющихся возможностей, благо Танька только за. Комментарий Джинк к последнему предложению этого программного заявления я, к огромнейшему сожалению, не разобрал из-за того, что у меня зазвонил телефон, и мне пришлось подползать к краю кровати, тянуться к тумбочке и отвечать объявившемуся Комлеву. Да ладно, не может быть, сам Игорь Свет Борисович собственной персоной, ну да с язвительностью-то на, пожалуй, перестарался. Но у меня были более чем веские причины для недовольства, ведь с момента переезда на новую квартиру второй отец стал вспоминать обо мне лишь по большим праздникам, то есть звонил от силы раз в 3 дня, в спортзал заезжал по понедельникам и пятницам, А у меня дома был всего дважды. Нет, моими делами он все еще занимался. В смысле, тем, что осталось после делегирования части обязанностей тренерскому штабу, пиарщикам, айтишникам, снабженцам и кому-то там еще, подобным нам Алексеем Алексеевичем и его новыми партнерами. Но тепла и внимания ко мне, как к человеку, а не бойцу, практически не было. Ну и, до кучи, Борисыч стал позволять себе пить. Насколько часто, не скажу, но звонил, как правило, под датым, а иногда таким и приезжал. Денис, не злись, меня просто отпустило. Исчезло то напряжение, которое давило на плечи 5 лет. И я, наконец, позволил себе нормально одеваться, обращать внимание на женщин, посещать рестораны. Виновато затараторил он и заставил меня покраснеть, а потом вообще убил. Ну и влюбился, как мальчишка, на старости лет. В общем, дурь какая-то, но я все равно прошу прощения. Это ты меня прости, сгорая от стыда, хрипло выдохнул я. За эгоизм, бессердечие, черствость. Да ну, перестань, ты просто ушел в тренировки с головой, пашешь, как проклятый, и дико устаешь, а привычных ежевечерних разговоров на кухне все нет и нет. Следующие пару минут он меня успокаивал, а я чувствовал себя последней свиньей. Поэтому лежал, уткнувшись в подушку пылающим лицом, прижимал к горящему уху телефон и скрипел зубной эмалью. Потом заставил себя собраться с мыслями и попробовал извиниться еще раз, как следует, но был прерван еще на первой трети монолога слишком хорошо знакомым смешком. Ладно, с этой проблемой разобрались. Значит, проехали. Я чего звоню-то? Горин тут кое-что переиграл. В результате сегодняшним бортом летит он сам, а с ним Алферов, Батыров, по одному их ассистенту и ты почти со всем гаремом. А я прибуду то ли 19-го, то ли 20-го на самолете Голикова. В общем, имей в виду. И, если что, твое ж матье в машине у Петровича. Впрочем, он мужик обязательный, так что дергать или проверять не надо. Привезет и сдаст в багаж самостоятельно. А тебя почему не берут? Готовлю сюрприз. Довольно сообщил он. Пожелал мягкой посадки и отключился. Я вернул телефон на место, развернулся к девчонкам, примчавшимся на звук моего голоса, и коротко пересказал последнее известие. Настя и Джинк приняли их, как должное. А Эрика подтверждающе кивнула. Да, Дина пока в пролете из-за того, что не смогла договориться с родителями. А Яну прокатили преподы, узнав, что она собирается в Штаты смотреть на какой-то мордобой, две желчные старые грымзы напрочь отказались ставить ей зачеты автоматом. Закрыть вопросы не проблема, но только с понедельника. Так что эту парочку ты увидишь только за день-два перед боем. Вы хоть учитесь и получаете какие-то знания, а я с момента подачи документов не был в РГАВКЕ ни разу. Знаю, что числюсь, что получу и зачеты, и экзамены, но не более, расстроенно вздохнул я, заставил себя сесть. Затем встал и поплелся в туалет. А о том, что не пропустил ни одного занятия по английскому и китайскому даже во время тренировок с Грейси, ты, конечно же, забыл, желчно прокомментировала Кравцова. Тушка в порядке, а мозги в ауте, авторитетно заявила Лине, пообещала реанимировать. Потом, когда вернусь, и попробовала, уложив на кровать, размазав по спине массажное масло и начав разминать трапеции. Но полегчало мне не от этого, а от голоса Насти, завалившийся рядом, запустивший пальцы в мои волосы и задавший правильным тоном правильный вопрос. «Может, расскажешь, что тебя гнетет?» За 2 с небольшим месяца знакомства они с Джинг как-то умудрились врасти мне в душу, а Эрика, хоть и ощущалась чуточку подальше, была без гнили и уже заслужила пусть не безграничное, но все-таки доверие. Так что я признался, что Борисыч заставил вспомнить первые месяцы жизни без родителей, закрыл глаза и начал описывать отдельные фрагменты того, что появлялось перед внутренним взором. Я иду вокруг порядком обшарпанного здания детского дома и чувствую себя приговоренным к смертной казни, поднимающимся на эшафот. Практически из каждого окна пятиэтажки на меня смотрят ее обитатели. И если во взглядах детей можно обнаружить весь спектр чувств, начиная от лютой ненависти и заканчивая искренним сочувствием, то взрослые взирают на меня с холодным равнодушием. Хотя, вне всякого сомнения, точно знают, куда и зачем я иду. В прошлой жизни, то есть в той, в которой папа с мамой были еще живы, а я учился в самой обычной общеобразовательной школе Новокосино, эта картина взбесила бы меня до невозможности. И, вероятнее всего, сподобила вернуться обратно, чтобы высказать мужской половине преподавателей то, что я о них думаю. Но за последние 8 дней равнодушия взрослых было так много, что я даже не замедляю шаг, в развалочку дохожу до заднего левого угла здания, пересекаю по диагонали относительно небольшой плац и вламываюсь в неухоженные заросли, которые должны считаться фруктовым садом. Несмотря на вечерний полумрак, тропинку, которая ведет к местной площадке для разборок, нахожу без особого труда, утоптанная уродскими ботинками моих коллег по несчастью, она вьется между кривыми яблоньками, как бык ХМ это самое, и старательно подкидывает под ноги надкусанные или порядком подгнившие плоды. Впрочем, место, на котором меня обещали поучить уму-разуму, я бы прекрасно нашел и без нее, с той стороны, куда я ломлюсь, воняет дешевыми сигаретами, мочой и еще какой-то дрянью. Ну, и до кучи, именно с той стороны слышится чей-то визгливый хохот и обрывки фраз, щедро сдобренных матом. Я практически не матерюсь. Да, могу рассказать близким друзьям чем-то понравившийся анекдот, скажем так, без купюр, но делаю это вполголоса и лишь в том случае, если поблизости нет девушек и взрослых. Не из-за страха перед последними или стеснения, а потому, что лет в 8 вдумался в утверждение отца: интеллигент может ругаться матом, но это не мешает ему составить красноречивый связный текст без употребления нецензурных выражений. Быдло ругается матом потому, что по-другому не умеет, и пообещал себе никогда не выглядеть быдлом. В общем, к месту разборок подхожу чуть более раздраженным, чем покидал свой новый дом, что не мешает отслеживать звуки ночного сада и пребывать в постоянной готовности к нападению со спины. Полянку, на которую я выбираюсь в конце не такого уж и долгого пути, изучаю также добросовестно. Первым делом оглядываю компанию подростков, большая часть которых старше меня года на 3-4, и пересчитываю потенциальных противников. Затем обращаю внимание на освещение, ну, и заканчиваю мероприятие попыткой оценить состояние поверхности, на которой предстоит драться. К сожалению, ни один пункт из вышеперечисленного не дает поводов для оптимизма. Рубиться против 3-4 противников мне приходилось почти на каждой тренировке, но каждый из них был неплохо знаком, являлся моим ровесником и работал предельно корректно. А тут предстоит знакомиться сразу с 11 лбами заметно старше и тяжелее. Пару-тройку раз в месяц папа устраивал мне спецтренировки, во время которых заставлял спарринговаться в условиях недостаточной освещенности, на неровной поверхности и при не самых благоприятных погодных условиях, но заставлять источники освещения колебаться так и не догадался. А единственная лампочка, освещающая поляну, свисает с ветки дерева на обычном проводе с патроном и мотается из стороны в сторону после каждого порыва ветра. Ну, а оценить состояние земли не представляется возможным, так как она укрыта толстым ковром из окурков, смятых пачек из-под сигарет, конфетных фантиков и тому подобной дряни. Пока я разглядываю все это великолепие, с самой середины трона, роль которого исполняет парковая скамейка, невесть какими путями переместившаяся с предыдущего места службы в эту дыру, подает голос местный Дон Корлеоне, и, выражая мысли одним матом, интересуется, почему его часы все еще болтаются на моей руке, и какого хм этого самого я все еще стою, а не ползу к нему на четвереньках, зажав подарок в зубах. Я слушаю этот бред краем уха, а сам разглядываю стайку потрепанных красавиц, окружавших разноцветным полукругом трон, его хозяина и стайку прихлебателей. Хотя нет, не так, девчонок я оглядываю за считанные мгновения. Более того, успеваю запечатлеть в памяти даже особенности внешности хозяек самых выдающихся и красивых достопримечательностей. Однако большую часть времени монолога залипаю на серо-зеленое лицо и исколотое предплечье своей ровесницы, валяющейся рядом с лавкой в состоянии глубочайшего наркотического угара. Я догадывался, что жизнь в детском доме далеко не сахар, но обнаружить в нем наркоманку, признаюсь, не готов. Впрочем, в ступор не впадаю, поэтому на приветственную речь отца местной мафии отвечаю сразу после ее завершения. Это уже воспитание или все еще прелюдия? Судя по тому, как он набычивается и сжимает кулаки, к такому поведению тут не привыкли. Не понял. Я пожимаю плечами и объясняю, постаравшись сделать это предельно доходчиво. Если ты собираешься меня воспитывать, сотрясая воздух и грозно надувая щеки, то я пошел обживаться на новом месте, ибо мне скучно. Если нет, то переходи к основной части шоу. Откровенно говоря, терпеть не могу болтунов, и не собираюсь тратить время на всякую ерунду. Удивление зрителей можно черпать ложками. Еще бы, местный туз, вне всякого сомнения, перешедший в выпускной класс, ростом под 1,80 м с гаком и весит килограммов за 70, а я в свои 13 дорос до 167 и наел всего лишь 55, но на эмоции толпы мне наплевать, поэтому я упираю взгляд в переносицу Дона Корлеоне и вопросительно выгибаю бровь, мол, разбежимся или все-таки начнем шевелиться. Не знаю, что такого он видит в моих глазах, но вместо того, чтобы встать и приступить к воспитанию, пытается продолжить в том же духе, называет меня ХМ мелким недоумком и в своем непередаваемом быдло стиле предлагает ХМ не будить лихо, пока оно тихо. Если ты привык работать только языком, то перестань носить штаны, они сбивают с толку, презрительно усмехаюсь я, делаю вид, что собираюсь покинуть их крайне неуважаемую компанию и, наконец, дожидаюсь начала движения. Дон Корлеоне грозно выкрикивает что-то невразумительное, рывком выдергивает из-за плеч ближайших подхалимов верхние конечности, привольно разбросанные по спинке лавки, и выхватывает из кармана складный нож, а после того, как переводит его в боевое положение, рвет в атаку прямо из сидячего положения. Трудно сказать, что он планирует изобразить, шагая правой ногой вперед и выставив правую руку в мою сторону, но эта глупость позволяет провести самую обычную переднюю подножку с захватом рукава и шеи, воткнуть в землю обескураженное тело и закончить бой нисходящим ударом пятки по корпусу. Бью я так, как учил отец, то есть от всей души, и пусть подошва не очень нового, зато удобного кроссовка Пума недостаточно жесткая, удар получается, что надо, в смысле, проламывает как минимум пару-тройку ребер и дарит возможность без особой спешки и суеты разорвать дистанцию с остальными воспитателями. К сожалению, большая часть этой компании не боится чужой боли и крови, поэтому буквально через пару мгновений в мою сторону срывается сразу человек 5, и не с пустыми руками, белобрысый крепыш года на 2 старше меня несется в бой, размахивая прутом из спинки панцирной кровати. Тощий, но непоколебимо уверенный в себе уроженец Средней Азии жаждет приложиться обрезком трубы. Ровесник Дона Корлеоне, предки которого жили на Кавказе, раскручивает самодельные нунчаки, и так далее. Слава богу, работать в паре или группе их никто не учил, так что они несутся ко мне, мешая друг другу. Чем я и пользуюсь, своевременное и достаточно резкое смещение влево позволяет выстроить их пусть в кривую, но все-таки линию, уголок с прокладкой из нескольких слоев микропорки, примотанный к предплечью под курткой самым обычным скотчем, дает возможность принять прут на предельно жесткий блок, а добросовестно отработанный круговой удар с вложением всей имеющейся массы в нужную точку выносит нижнюю челюсть крепыша к чертовой матери. Дальше становится еще веселее, очередное смещение, совмещенное с толчком деморализованного противника в направлении его товарищей, отправляет его под ноги сантехнику и дарит мгновение растерянности. Само собой, я пользуюсь им, втыкая кулак в не особо выдающийся нос узбека, казаха или киргиза, а через долю секунды подныриваю под гудящий от скорости обрезок черенка от лопаты и вбиваю кулак в идеально подставленную печень кавказца. Следующие секунд 40-50, в основном, перемещаюсь, танцуя между детдомовскими, как каучуковый мячик, и вкладываясь в каждый удар так, как будто от него зависит моя жизнь. Хотя почему как будто, она на самом деле зависит от каждого движения, ибо эти дети имеют очень неплохой опыт реальных драк, не боятся ни крови, ни смерти, ни каких-либо иных последствий и жаждут меня покалечить. Я, само собой, отвечаю тем же, ломая носы, челюсти, ребра и предплечья, отбивая гениталии т.д. Периодически получаю и сам, но большая часть ударов принимается вскользь или на уголки, а меньшая боль от меньшей я почти не чувствую, ведь она ничем не отличается от боли, которую я испытывал с детства во время ежедневной набивки тела под руководством и при активной помощи папы. В итоге, хорошая школа, весьма разносторонний опыт и правильная подготовка бьют наглость, злость и энтузиазм, причем и в прямом смысле этого слова. Поэтому где-то к началу второй минуты боя самые активные, техничные и опасные воспитатели оказываются на земле с травмами, не позволяющими активно шевелиться, а в глазах четверки последних оппонентов появляется страх. Тем не менее, останавливаться или понижать жесткость контратак я даже не думаю, прекрасно понимая, что не смогу не спать сутками напролет, а желающих поместить сладко сопящее тело в этом учебном заведении еще слишком много. В результате двух любителей помахать арматурой награждаю почти одинаковыми переломами верхних конечностей, огненно-рыжему доходяге с лицом, смахивающим на мордочку крысы, размахивающему заточкой, ломаю колено, а рванувшего куда подальше мордостика моего возраста быстренько догоняю, и ударом голени под икроножную мышцу выношу малую берцовую кость. На полянку возвращаюсь без особой спешки, делая вид, что такие побоища для меня обыденность. Остановившись на самом краю, окидываю взглядом поле боя, убеждаюсь в том, что павшие не в состоянии активно шевелиться и, наконец, обращаю внимание на девчонок, точнее, удивляюсь их не самой стандартной реакции. Вместо того, чтобы ужаснуться моей жестокости, сбежать куда подальше или начать звонить в полицию, они явно балдеют от запаха крови и откровенно демонстрируют интерес ко мне любимому. Причем все, за исключением обдолбанной. Ну да, тут я теряюсь, ибо в моей старой школе девочки вели себя иначе. Тем не менее, не показываю виду, равнодушно провожу взглядом по самым аппетитным сиськам, не нахожу ничего интересного, лениво оглядываю бессознательные, негромко стонущие и истошно воющие тела недавних противников, подхожу к Дону Корлеоне, баюкающему правое подреберье, и презрительно морщусь. Знаешь, я до нельзя разочарован. В той компании, в которой я крутился до попадания в вашу богадельню, бросаться толпой на того, кто явно младше, да еще и с оружием в руках, считается позорным. Поэтому все парни, уважающие хотя бы самих себя, дерутся один на один и никому ничего не ломают. К сожалению, вы из другого теста унижаете тех, кто слабее, а перед сильными лебезите. И относиться к вам так же, как относился к своим старым друзьям и врагам, как-то не хочется. В общем, на любую агрессию или намек на нее я буду отвечать приблизительно так, как на эту попытку воспитания. Вопросы, ты труп. Уставившись мне в глаза ненавидящим взглядом, шипит Корлеоне и заходится в диком вопле то ли от вспышки боли, то ли от треска ломающейся ключицы. Как говорят в вашей среде, за базар надо отвечать. Холодно усмехаюсь я. В моей компании всегда держали данное слово, поэтому я привык считать каждую угрозу обещанием и никогда не откладываю месть в долгий ящик. Вывод напрашивается сам собой. Упрешься рогом, пропишешься в травматологии. Поймешь, что лезть на меня не так весело, как кажется на первый взгляд, вернешься к прежнему образу жизни и продолжишь рулить своими шестерками, ибо власть меня в принципе не интересует. Как я не вглядываюсь в его глаза, ростков пацифизма и всепрощения так и не обнаруживаю, поэтому демонстративно разочаровываюсь. Но, так и не дождавшись ни одной новой угрозы, вытаскиваю из нагрудного кармана смартфон, подаренный родителями на последний день рождения. Вспомнив о том, что их больше нет и уже никогда не будет, чуть было не вываливаюсь из реальности, но вовремя реагирую на чей-то стон, таращу глаза, чтобы не заплакать, и сосредотачиваюсь на деле. В смысле, убедившись в том, что трубка не пострадала, а камера все еще работает, добросовестно сохраняю для потомков не только сам бой, но и его последствия. Закончив, засвечиваю перед объективом сечку под правым глазом, разбитую губу, почти оторванный рукав летней куртки и т.д. Затем отправляю запись в облачное хранилище, на пару файлообменников и по двум вполне конкретным адресам, дожидаюсь завершения передачи и звоню в полицию. Хотя от одной мысли о необходимости общения с этими уродами руки сами собой сжимаются в кулаки, а после того, как заканчиваю общаться с дежурным оператором и пресекаю аж две попытки побега с места преступления, предпринятую недавними героями, убираю телефон в тот же самый карман, убеждаюсь в том, что объектив камеры совместился с неприметной дыркой, неторопливо подхожу к трону и занимаю самое козырное место. Как и следовало ожидать, дамы не возражают. Скорее, наоборот, перебираются с галерки на сцену и располагаются так, чтобы не мешать мне наблюдать за жертвами и в то же время оставаться в поле моего зрения. А троица самых старших начинает давить на психику, старательно демонстрируя свои прелести с наиболее выигрышных ракурсов. Правда, первые секунд 40 я их не замечаю, борюсь с въевшимися в кровь привычками, мысленно убеждая себя в том, что в уставе этого монастыря сидеть в присутствии девочек более чем нормально. Зато после того, как добиваюсь от себя понимания, отдаю должное красоте и объемам сразу двух экземпляров прелестей. Благо их хозяйки, при всей своей потрепанности, уже успели как следует округлиться в нужных местах и выглядят более чем аппетитно, а я все еще подросток с буйствующими гормонами и, что уж греха таить, жажду воспользоваться предложением. Потом лениво перевожу взгляд на третью, пытающуюся компенсировать недостаток груди отсутствием лифчика под белой футболкой, и с трудом удерживаюсь от дикого крика из-за страшнейшей вспышки боли, простреливающей голову от темени к затылку, а затем пронзающей раскаленной иглой позвоночник. О всей палитре неприятных ощущений, прочувствованных перед первым появлением композиции из сферы ромба, и о том, что второй раз эта картинка появилась только этой осенью, я рассказывать не стал, не видел смысла отвечать на вопросы, на которые не мог дать внятного ответа. Поэтому перескочил через несколько дней и описал вторую драку с тогдашним претендентом на место главного босса детдома Мишкой Ивашевым. Не скрывал практически ничего, описал итоги боя, чудом не закончившегося моей госпитализацией с диагнозом перелом позвоночника, дикую боль от мелких порезов, оставленных канцелярскими ножами, сечку над правым глазом, залившую кровью лицо и грудь, и общение с полицаями, вымотавшие больше, чем драка. А потом решил, что пора переходить к выводам, и криво усмехнулся. В общем, первый месяц с лишним я не жил, а выживал. Дрался как минимум через ночь с группами старшаков от 3 человек и выше, с районной шпаной и кем-то там еще. А в самой последней драке чуть не сдох, отбиваясь от 2 взрослых мужиков с заточками, заявившихся в детдом, чтобы поддержать подрастающую смену уголовников. Кстати, в той драке меня бы точно завалили, не окажись рядом Борисыча. Он подобрал с земли какую-то каменюгу и засадил ею в спину тому, кто покрупнее. Потом помог вырубить мелкого, заплатил ментам, чтобы они побыстрее отстали, и так далее. А на следующий день забрал с уроков, поднял на крышу и предложил изменить жизнь. В своей первой жизни я был с самолетами на «ты», то есть, почти каждое лето летал с родителями на море, зимой, кататься на горных лыжах, а еще на Кавказ, в Сибирь, в Среднюю Азию и т.д. Кроме того, с 8 до 13 лет раз в год прыгал с парашютом с военных бортов в тандеме, которым рулил отец, и мечтал побыстрее дорасти до 14, чтобы пройти курсы АФ. А с 15 до 18, мотаясь с Борисычем по всей России на соревнования и сборы, побывал в доброй четверти отечественных аэропортов. В общем, подъезжая к новому терминалу Внуково-3, смотрел на это стеклянное чудо архитектуры, страшно жалея о том, что поддался уговорам девчонок и поехал на гелике. Как оказалось, бояться за сохранность очень дорогой машины в этом аэропорту было верхом идиотизма, в нем преклонялись перед большими деньгами и делали все, чтобы их владельцы не чувствовали ни малейшего дискомфорта. Стандартный набор из ресторанов, баров и дьюти-фри, ха, в этом терминале было даже то, на что мне в жизни не хватило бы фантазии, например, мини-аквапарк для особо требовательных или избалованных детишек и профессиональный пилотажный тренажер-симулятор, который в обычном мире использовался для подготовки пилотов гражданской авиации. Правда, большей части всего того, о чем рассказывала ненавязчивая реклама, я не увидел даже издалека. Ведь со стоянки для особо важных VIP-ов нас подняли в крыло для еще более привилегированных лиц, чуть ли не бегом зарегистрировали на рейс, провели через таможню и подвезли на небольшом, но чертовски комфортном минивэне до умопомрачительно красивого ярко-красного Гольфстрима 800, о котором я только читал. С этого момента мне стало не до чудес терминала для слуг народа. Пропустив девчонок вперед, я поднялся по трапу, красиво подсвеченному огоньками в цвет фюзеляжа, шагнул в салон и потерялся во времени и пространстве. Впрочем, не полностью, умудрился заметить, что Настя явно знакома со стюардессой, встретивший нас у входа, вежливо ответил на приветствие, запомнил, что девушку зовут Ксенией, и даже оценил ее экстерьер на 4,5 балла из 5 возможных. Однако большей частью сознания восторгался воистину безумным сочетанием абсолютного комфорта с футуристическим дизайном, высочайшей технологичностью и редкой эргономичностью всего, на что падал взгляд. Диваны, кресла и столики, арктехника и мини-бары, потолочные панели и ковры – любой отдельно взятый элемент декора завораживал красотой линий, добавлял что-то свое к общему уюту и обещал упоение негой. А широченные иллюминаторы словно напоминали о том, что за ними вот-вот появится бездонная синь, в которую можно шагнуть и воспарить. Да, та самая, которая снилась первые 2 года второй жизни почти каждую ночь, а на третьем почему-то перестала. Вот я всему этому и поверил. В смысле, прошел следом за своими спутницами во второй отсек, рассчитанный на 6 пассажиров, опустился на диван с покрытием из нежнейшей кожи, откинулся на спинку и уставился на свое отражение, появившиеся в зеркале экрана отключенного телевизора. Уютно. Но есть один серьезный минус. Кравцова выдала ответ в то же мгновение. Как обычно, вредный. Есть где поработать в партере, а с местом для отработки ударной техники просто беда. Вообще-то я мечтала о прыжке на крыле с высоты эдак километров 6, вздохнул я, ибо от борьбы в партере меня уже тошнит. Даже если бороться с нами, провокационно облизав губки, спросила Татьяна, и тут же нанесла добивающий удар из мертвой зоны. Кстати, в этой модификации Гольфстрима второй пассажирский отсек является трансформером, и при большом желании из 6 кресел и дивана можно собрать офигительное ложе как раз на 5 персон. «Таня, у тебя совесть есть?» Хором простонали Настя, Джинка и Ирика, явно поддразнивая меня, и весело рассмеялись. «Чувствую, полет получится долгим», притворно расстроился я, но заметил, что Ксения подобралась, и поинтересовался, что не так. Оказалось, что к самолету вот-вот подъедет очередная партия пассажиров, и их надо встретить. Кравцова умотала вместе с нею. Как потом выяснилось, для того чтобы незаметно от Тани с Эрикой получить коды доступа к бортовой системе видеонаблюдения и отключить россыпь мини-камер, установленных практически во всех помещениях бизнес-джета. А когда вернулась обратно, сообщила, что в салон вот-вот поднимутся тренеры и их ассистенты. Пока одна половина команды здоровалась со второй, рядом с трапом остановился знакомый лимузин, и в гольфстриме стало не продохнуть от немаленького Алексея Алексеевича и двух его мутантов-телохранителей. Как и следовало ожидать, обменявшись парой слов с каждым из нас, Горин ушел в первый отсек, а двустворчатые шкафы, ощутимо расслабившись, остались в третьем. Мы тоже умотали к себе, а минуты через 3 из динамиков акустической системы раздался омерзительно бодрый и жизнерадостный голос командира корабля, решившего поздороваться и порадовать кое-какой информацией о будущем полете. Новенький бизнес-джет оказался не только комфортным, но и чертовски мощным. Сорвавшись с места в самом начале взлетной полосы, он разогнался до скорости отрыва в режиме стартующего истребителя и, оторвавшись от бетонки, начал забираться в темнеющее небо под углом градусов за 45. Пока поднимался на высоту 10,5 километров, мы дисциплинированно сидели в широченных креслах, пристегнувшись ремнями, и смотрели в иллюминатор диаметром сантиметров 80. А когда Гольфстрим оказался на уровне перистых облаков, в дверном проеме между первым и вторым отсеком появилась Ксения, одарила ослепительной улыбкой и попросила меня с Кравцовой пройти к Алексею Алексеевичу. Мы, естественно, заторопились, и вскоре оказались в отсеке, который я еще не видел. Правда, как следует оглядеться не получилось. Большой босс, кстати, успевший снять неизменный пиджак и остаться в тонком черном пуловере, обтягивающем мощный торс, задал первый вопрос еще до того, как мы сели. «Ну как, оклемался от семинара Грейси?» Я отрицательно помотал головой. Восстановилось только тело, а в голове все еще какая-то муть. Неудивительно, окажись я на твоем месте даже в лучшие годы, сдох бы еще до завершения первого часа такого кошмара. Впрочем, перелет будет долгим, девчонки у тебя заботливые, значит, оклемаешься. В этот момент в отсек впорхнула Ксения, быстренько сервировала оба откидных столика, притащила Горину бокал коньяка, а нам с Настей соки и так далее. Поэтому следующие несколько минут мы трепались о всякой ерунде. Зато после исчезновения лишней пары ушей и достойной внимания задницы Алексей Алексеевич вопросительно уставился на Кравцову, залипшую в свой планшет, получил столь же лаконичный ответ и перешел к делу. «У меня внезапно нарисовались кое-какие срочные дела в Нью-Йорке. Улечу сразу после того, как высажу вас. Вернусь во вторник или в среду. Де Юри старшим оставлю Алферова. Ему же подчинил и Курта Майера, который будет исполнять обязанности связующего звена между вами и сотрудниками Овердрайва, официального переводчика, юриста, гида, снабженца и т.д. Однако и тот, и другой предупреждены о том, что в любой спорной ситуации последнее слово остается за вами, Анастасия Олеговна». Самая верная фанатка коротко кивнула. «Поняла. С Куртом уже работала, еще до пластики лица и голосовых связок, но общий язык найду и в новом образе. Пока я тихо дурел от неожиданной новости, кстати, объясняющей много непоняток в поведении этой девушки, Горин дотронулся до бокала с заказанным напитком, но поднимать почему-то не стал, бездумно провел подушечкой пальца по ободку, ласково погладил пузатую стенку, коснулся тоненькой коротенькой ножки, а потом посмотрел на меня. «Ты не болтлив, не импульсивен и не самонадеян. Но вокруг этого промоушена вьются такие монстры журналистики и теневого бизнеса, что их побаиваюсь даже я. Поэтому прошу на все время пребывания в Вегасе напрочь забыть о знании английского и общаться со всеми, кроме членов команды, только через Майра или свою личную помощницу. Кроме того, не подписывать ни единого клочка бумаги без согласования с ней уже, не соглашаться даже с самыми выгодными предложениями и воздерживаться от дискуссий на темы, к которым тебя не готовили. Его абсолютная уверенность в порядочности на стены, или как ее там звали на самом деле, заметно успокоила метущуюся душу. Поэтому требуемое обещание я озвучил предельно серьезным тоном, чем и успокоил, и порадовал работодателя. Отлично. А теперь озвучу пару интересных новостей. Первое, откровенно говоря, напрягла. Я помнил о перфекционизме Алексея Алексеевича, но не предполагал, что он захочет познакомить со мной всю Россию, организовав участие в интерактивном предновогоднем развлекательном ток-шоу НТВ с говорящим названием «Мерило успеха». Каюсь, представив себе съемки дурацкой передачи в каком-нибудь дурацком павильоне, да еще и в ночь с 31 декабря на 1 января, я начал подбирать как можно более вежливую формулировку для отказа. Однако вовремя вспомнил условия подписанного контракта и ограничился одной единственной фразой, сопровождаемой тяжелым вздохом. Откровенно говоря, предпочел бы отпраздновать дома, верю. Вполне удовлетворенный такой откровенностью, кивнул Алексей Алексеевич и даже пошутил. Надеюсь, я еще не отбил у тебя желание победить, а что, если я лягу под носорога, меня в студию не запустит, отшутился я. Работодатель развел руками. Зрителям интересны только победители, а проигрывать они умеют и сами. Заманчиво, однако, продолжил веселиться я. Но отказываться от вожделенной цели из-за страха перед злобными режиссерами и тупыми вопросами ведущих я не готов, и слава богу, улыбнулся он, пригубил коньяка и опять посерьезнел. Кстати, о съемках. Те, которые сорвались из-за последнего прилета Грейси, перенесены на середину января, ибо терроризировать тебя сразу после прилета из Вегаса я отказался и выбил вам 2 недели нормального отдыха в Австрии. Правда, с последующей экспроприацией отснятого там материала. Кстати, как у тебя с горными лыжами? Вроде, нормально, вспомнив поездки с родителями, чуть суховато ответил я, и тут же исправился. Поставили на них еще лет в 5, и не жалели средств на инструкторов все последующие годы. Горин заметил, что я на миг ушел в себя, и грустно поинтересовался. Помнишь, где именно вы катались в последний раз? Выжгли. Если хочешь, могу устроить вам отдых именно там, чтобы ты прошелся по знакомым местам и вспомнил все, что с ними связано. Я сглотнул подступивший к горлу комок, закрыл глаза, покрутил в голове неожиданное предложение и нехотя отказался. Большое спасибо, но не хочу, не смогу отдохнуть сам и испорчу каникулы другим. Алексей Алексеевич согласился с этим утверждением без единого слова, и некоторое время молча смотрел в иллюминатор, видимо, пытаясь дать мне как следует оклематься. Потом поинтересовался, у кого еще из известных мастеров я бы хотел поучиться, передал привет от инструкторов тира, в который я не заезжал 2 недели, и высказал надежду на то, что после боя с Наджи я, наконец, смогу добить курс вождения и высвобожу время на что-нибудь еще. В общем, забалтывал, и довольно толково. А когда решил, что я отошел от инициированного им экскурса в прошлое, наконец, задал самый главный вопрос вечера. Как я понимаю, твой прогноз на исход этого боя не изменился. Я отрицательно помотал головой. Не, что ж, это радует. Эх, если бы еще и коэффициенты были, как перед боем со Стрельцовым. Да, было бы неплохо. Но, увы, в этот раз меня восприняли если не всерьез, то близко к этому. Так что аппетиты пришлось поумерить. И ему, и мне, и девчонкам, которым я сообщил наиболее вероятный расклад. Кстати, Мальцевой не сказал ни слова, а Таня, Эрика и Дина, хоть и расстроились за подругу, признались, что не удивлены, ведь последнее время она начала отдаляться даже от них. На самом деле все было куда хуже, чем они представляли. Еще на прошлой неделе Горин предупредил меня о том, что Яну начали играть, причем не одну, а со всей семьей, вероятнее всего, нацелившись не на такую мелкую сошку, как я, а на раскрученный бизнес ее отца. Кстати, играли очень тонко и очень профессионально, организовали череду абсолютно случайных событий, в результате которых в девушке вдруг проснулся интерес к давно знакомому наследнику крупнейшего медиамагната России, помогли парню увидеть в ней неординарную личность, создали целый шлейф слухов, создающих ощущение перспективы в этом браке для Мальцева-старшего, и так далее. А Алексей Алексеевич, получающий информацию от СБшников чуть ли не в режиме реального времени, терпеливо ждал момента, который позволит получить с этой ситуации максимальные дивиденды, и настоятельно просил меня не доверять этой подруге Голиковой ничего важного. После вопроса о прогнозах на исход боя Горин грузил нас с Настиной еще минут 10, в основном советами, касающимися общения с функционерами овердрайва, бойцами этого промоушена, с которыми придется столкнуться во время тренировок в выделенном нам спортзале, местными агентами и даже сотрудниками американских спецслужб. Говорил по делу, без воды, довольно толковые вещи и, признаюсь, впечатлил, как незаурядным умом, так и весьма специфическим жизненным опытом. Потом счел, что сообщил все необходимое, поинтересовался, нет ли у меня каких-либо вопросов или пожеланий, требующих его личного разрешения или участия, добродушно обозвал ласкетом и отпустил нас отдыхать. А когда мы встали с кресел и двинулись к выходу из отсека, попросил еще секундочку внимания, порекомендовал Насте не тянуть со сменой статуса и напомнил о необходимости заблокировать дверь со своей стороны. Я не понял, о чьем статусе идет речь, но счел, что не все в этой жизни имеют отношение лично ко мне, поэтому пропустил Кравцову вперед, прошел в наш отсек следом за ней, выполнил рекомендацию Горина и слегка офигел, услышав счастливый возглас личности, которая, как оказалось, была еще большим сюрпризом, чем казалось на первый взгляд. «Девчонки, меня можно поздравить. Алексей Алексеевич предложил узаконить наши отношения, и я согласилась». Девчонки тоже офигели. И, конечно же, поинтересовались, о каких отношениях идет речь. Она округлила глаза, непонимающе оглядела всю нашу шайку-лейку, захлопала ресницами, получила от меня локтем в печень и перестала издеваться. Он сказал, что присматривался ко мне все время, пока я де-факто исполнял обязанности личной помощницы Дениса, и пришел к выводу, что без такого чуда, как я, наш золотой мальчик не проживет и дня. И теперь, с намеком начала Эрика, мотивируя ее не тянуть, и теперь я занимаю эту должность официально, гордо выпятив грудь, заявила Кравцова. Более того, теперь у меня появились такие полномочия, что вы обзавидуетесь. Хотя нет, падете в ноги и будете молить воспользоваться некоторыми из них прямо сейчас. Все, мы заинтригованы до невозможности. Пришло время колоться, заявила Джинк, прекрасно знающая ее характер и не хуже меня понимающая, что издеваться она может очень и очень долго. Вредные вы, но я от вас не уйду, ибо уже привыкла, притворно вздохнула эта актриса и, наконец, объяснилась. Мне передали коды доступа к системе видеонаблюдения этого отсека и попросили за время перелета отснять пару небольших, но милых роликов о каких-нибудь доселе неизвестных хобби известного вам товарища. Вопросы? Вопросов хватало, как минимум, у меня, но задавать их надо было тет-а-тет, и я промолчал. А Эрика озвучила даже не предложение, а целую программу действий. Раз во время полета и небольших, значит, успеем и сделать, и позабавиться, и как следует выспаться. Но сначала дело. Поэтому Денис прямо сейчас отправится в третий отсек, выяснит, нет ли у его обитателей каких-либо вопросов или пожеланий, в процессе общения поставит их в известность о том, что мы собираемся отдыхать, и вернется обратно. За это время я, Настя и Джинк трансформируем это помещение в одно большое лежбище, ну, а Танька включит голову и фантазию в полный рост. А че их включать-то? Усмехнулась Голикова. Нужные идеи так лежат на поверхности. Ну, или в нашем случае, сидят на диване и уминают зефир в шоколаде. Мы дружно посмотрели на китаянку, но этих самих идей не обнаружили, и потребовали объяснений. Блогерша фыркнула, обозвала нас остолопами и озвучила свои мысли чуть более подробно. Процесс превращения Китая в глобального геоэкономического лидера привлек внимание обывателей к самобытной культуре этого государства. Применительно к чуме это должно выглядеть. Он с упоением учится дыхательной гимнастике, традиционному массажу и иглоукалыванию. Перебив ее на середине предложения, воскликнула Линия и мечтательно закатила глаза. Вы только представьте реакцию девушек на ролик, в котором Денис сидит в позе лотоса с закрытыми глазами, с отрешенным лицом и в одних шортах, или на его мускулистые руки, нежно разминающие наши шейки, спинки и ножки, или на сосредоточенный взгляд, направленный на акупунктурную иглу, зажатую между сильными пальцами. Варианты с голым торсом и нежными прикосновениями волнуют даже меня, хохотнула Настя. Потом подумала и задумчиво хмыкнула. Хотя если эту самую иглу медленно покручивать на фоне обнаженной груди Таньки. Так, вы у меня сейчас дофантазируетесь. Возмущенно выдохнул я, и под дружный смех девчонок был вытолкан к Алферову, Батырову и компании. Глава 13. 20 декабря 2040 г. Смену часовых поясов мой организм перенес без каких-либо проблем. Утро понедельника я встретил бодрым, полным сил и готовым к привычным нагрузкам. А вот лишние 3 дня безделья откровенно не понравились. Нет, от тренировок я, конечно же, не отказывался, дисциплинированно наведывался в выделенную нашей команде часть мегаспортзала овердрайва каждое утро и каждый вечер, однако нагружал себя в 2 с лишним раза меньше, чем дома, дабы не шокировать не самыми стандартными кондициями тех, к кому утекала информация с сотен камер, разбросанных по всему помещению. В результате большую часть дня ощущал себя воздушным шариком, наполненным гелием, перестал жрать, как не в себя, а по вечерам не знал, куда деваться, от избытка лишней энергии. Поэтому засыпал только после хорошего постельного марафона и просыпался уже часа через 3-4 с дикой жаждой движения. Настя, Джинка и Татьяна, из врожденного благородства предложившие гуманитарную помощь по качественному избавлению от последствий катастрофической нехватки привычной нагрузки и с редким энтузиазмом принявшиеся за дело уже в понедельник вечером, после ударного утра среды выглядели настолько счастливыми и хаем сытыми, что изрядно повеселили Дину с Яной, прилетевших в Вегас к обеду. На фоне этой троицы, сияющей похлеще любого светильника, Эрика выглядела тускловато, что здорово порадовало ее родителя, прибывшего тем же самолетом. Хотя, на мой взгляд, надо было хвататься за голову. Ведь эта девчонка, определившаяся с планами в отношении меня еще в субботу, неспешно, но уверенно и абсолютно неудержимо двигалась по выбранному пути. И, беззастенчиво пользуясь всесторонней поддержкой Кравцова и Линь, то изощренной хитростью, то женским коварством, то нахальными наездами отвоевывала у меня позицию за позицией. Да, по большому счету, зашла не так уж и далеко, учитывая ее возраст и социальное положение. После завершения съемок роликов о доселе неизвестных хобби выиграла в карты взрослый поцелуй в губы и право спать в моих объятиях до конца перелета. В воскресенье вечером согласилась свалить из нашей спальни в одну из гостевых только после того, как получила еще 2. Следующей ночью, нарисовавшись в нашей постели еще до завершения сеанса гуманитарной помощи, воспользовалась временным отсутствием света и помощью 2 заигравшихся вреден урвала несколько жарких поцелуев в шею и грудь. А в среду, во время послеобеденного валяния на широченном диване, нахально оккупировала правую половину моей тушки, обняла за шею, коснулась губами ключицы и заявила, что делать последний шаг она не собирается из-за традиции их семьи, зато все остальные распробует с большим удовольствием. Соответственно, мне, мужчине и ее мечты, пора перестать строить из себя честную девочку и тоже двинуться навстречу. Что интересно, перегибать палку, требуя своей доли любви и нежности, так и не стало. Ни днем, ни вечером, ни ночью, а в четверг, в 5 с копейками утра, вломилась в душевую кабинку, в которую я только-только зашел, закрыла за собой дверцу и заявила, что нам надо поговорить. Как я понимаю, СБшники Алексея Алексеевича едят свой хлеб не зря, и он, не желая портить отношения с моим отцом, подробно описал тебе его отношение к внебрачным отношениям. Лжи и сделок с собственной совестью мне последнее время хватало за глаза, так что я утвердительно кивнул. Девушка показала пальцем в потолок, намекая на то, что нас могут слушать. Деловито подобрала температуру воды и тип работы 10 разноуровневых форсунок. Врубила чем-то понравившийся вариант на полную мощность, обняла за шею и заставила чуть-чуть наклониться, чтобы получить возможность шептать на ухо. А когда добилась желаемого, еле слышно заговорила. Горин перестраховался. Из-за недостатка информации о тонкостях моих отношений с отцом, о которых не знает даже моя мачеха. Причины, из-за которых я люблю и уважаю папу в разы больше, чем ее, опишу как-нибудь потом. Если, конечно, ты изъявишь такое желание, а пока расскажу о нюансах, которые поднимут тебе настроение. Для начала сообщу, что все те черты характера отца, которые так тщательно изучаются аналитиками конкурентов, лишь маска, некогда созданная им для умиротворения моего излишне властного, жесткого и требовательного деда. А под этой маской прячется добрый, понимающий и невероятно теплый человек, которого я безумно люблю, которого страшно боюсь разочаровать, которому не соврала ни разу в жизни и с которым делюсь всем тем, что по-настоящему волнует. Ты хочешь сказать, что он знает о твоих чувствах ко мне?» Порядком удивившись ее откровением, спросил я. «Он знает даже о том, что ты спишь с тремя девушками, и что я жажду стать четвертой». «И-и-и», Эрика хихикнула. В лучших традициях Кравцовой помучила меня небольшой паузой и снова коснулась губами мочки уха. В день моего 18-летия папа дал мне полный карт-бланш на любые действия и заявил, что я, как и любая другая личность, имею полное право прожить свою жизнь так, как считаю нужным. А о проблеме с дедом и воинствующей родней не стал даже заикаться, так как знал, что мне хватит мозгов не тыкать их в глаза теми поступками, которые придутся не по душе. С тех пор подход не изменился. Папа принимает, как должное, любые мои решения, при необходимости дает толковые советы и помогает с реализацией даже тех идей, от которых его откровенно коробит. После этих слов перед моим внутренним вздором появилось лицо отца. «Сынок, в каждой своей беде человек виноват сам, так что учись думать и просчитывать последствия своих поступков. Кстати, до конца периода Light, в котором я тебя подстраховываю, осталось всего ничего, достигнув совершеннолетия, ты начнешь напарываться на собственноручно обороненные грабли и другой сельскохозяйственный инструмент, а мы с твоей мамой будем кусать локти, жалея о недоработках в твоем воспитании, и ждать, пока ты дорастешь до осознания необходимости хоть изредка, да опираться на наши плечи и дальше. Очень похоже на подход моих покойных родителей», — вздохнул я. «Да, я тоже провела параллели, просто держала их при себе, чтобы лишний раз не расстраивать», — грустно усмехнулась она, ласково провела ладонью по моей грудной мышце и вернулась к своему рассказу. «Кстати, папа относится к тебе с подчеркнутым уважением. Более того, считает, что опыт общения с такой неординарной личностью, как ты, пойдет на пользу даже в том случае, если из этого романа ничего не выйдет. Правда, предупредил, что это задерет мою проходную планку слишком высоко для обычных мужчин и, в конечном итоге, усложнит жизнь. Но тебя это не пугает. Меня пугают такие, как Илюша Котов и его свита, то есть, абсолютное большинство мужчин моего окружения. И если теперь ты не против строить отношения и со мной, то я вся твоя, вернее, буду. После того, как получу удовольствие от каждого отдельного шага на этом чертовски приятном пути. Признаюсь честно, это известие меня действительно порадовало. Ведь Вильман не требовала от меня любить ее одну, отношений до гробовой доски и ответных чувств. Кроме того, успела заслужить нешуточное уважение человеческими качествами, уже спелась с другими девчонками и была достаточно хороша, чтобы пробуждать во мне пресловутый охотничий инстинкт, вроде как, присущий всем мужикам. В общем, моя решимость держать слово, данное Алексею Алексеевичу, дала трещину. А тут подоспело дополнение, нанесшее последний удар в самое тонкое место. Кстати, по поводу возможного недовольства Горина можешь не переживать. Во-первых, жизнь в семье Бахметьевых дала мне весьма достойные навыки лицедейства, и я ими успешно пользуюсь. Во-вторых, наши девчонки не из болтливых, значит, от них информация на сторону не утечет. И, в-третьих, соглашаясь со мной встречаться, ты не разрушаешь, а укрепляешь отношения с моим отцом, ибо я для него свет в окошке. Предложение, намеренно озвученное в самом конце монолога, не оставило от моих сомнений даже пыли, и Эрика это заметила. Однако вместо того, чтобы начать радоваться победе или потребовать чего-нибудь эдакого, пообещала, что даст возможность убедиться в истинности всех прозвучавших утверждений, чмокнула в подбородок и пообещала прислать кого-нибудь из захамевших Сонь, чтобы те помогли с реакцией молодого и здорового организма на ее обнаженное тело. Я не раз убеждался, что слова Вильман никогда не расходятся с делом, но не ожидал, что ее обещания воплотятся в жизнь чуть менее, чем через 3 часа. Филипп Эдуардович, решивший прогуляться с нами на официальное взвешивание, по традиции, проводимое за 36 часов до начала боя, пришел в гости в 7:30 утра со своей бутылочкой минералки. А когда девчонки умотали наводить красоту в одну из спален королевского люкса, буквально за 2 минуты дал ответы даже на те вопросы, которые вряд ли пришли бы мне в голову. Эльза, мама Эрики, сгорела от рака 17 лет назад. Вторая жена просто жена. Так что я живу мечтами и чаяниями дочки, а она в полнейшем восторге от тебя и твоих девчонок, за то, что держался столько времени, искренне уважаю, но не думаю, что стоит упираться и дальше, впрочем, дело твое, в любом случае, вот тебе мой прямой телефон, звони, не задумываясь, с проблемами, которые не сможешь решить сам, будет в моих силах, помогу, и еще, слоган я обслуживаюсь в консалтинговой компании «Вектор», который должен был набить тебе оскомину во время съемок рекламного ролика моей компании, отнюдь не просто слова, на оборотной стороне этой визитки есть телефон твоего личного юриста, и если тебе вдруг потребуется мнение независимого специалиста, сторонняя помощь в решении каких-либо сложных задач или правовое сопровождение заключения какой-либо сделки, просто набери и представься. Само собой, после такого насыщенного событиями утра из номера я вышел в приподнятом настроении, в сопровождении толпы человек из 25, которую уверенно вел к нужному помещению Курт Майер, прогулялся по умопомрачительно большому отелю, вовсю готовящемуся не только к боям, но и к празднованию католического Рождества, и очень скоро получил возможность полюбоваться зеленым лицом Махмуда Наджи, находящегося на последнем издыхании из-за экстремальной сгонки веса. Кстати, повеселил и сам процесс, если носорог и его команда ощутимо дергались до того самого мгновения, когда навороченные электронные весы показали цифры 92-98, то мне и моему сопровождению было откровенно пофигу, ведь я, не изнуряя себя диетами и не обезвоживая организм, без каких-либо проблем показал 91,3 даже с учетом того, что после общения с девчонками умял два здоровенных бутерброда с ветчиной и сыром. Да, чисто теоретически в моем подходе к поддержанию физической формы был серьезный изъян, ведь 36-часовый зазор позволял бойцам набирать к поединку лишние килограммов 10-12 и, по сути, переводил их в другую весовую категорию, а я оставался в своей, но набирать дурную массу не позволял организм, переваривая все, что попадало в желудок, так что приходилось обходиться теми возможностями, которые были. Кстати, моя нестандартная бодрость настолько бросалась в глаза, что после мероприятия к нам подошел один из тренеров турка, вроде как, просто познакомиться, и в процессе недолгого обмена любезностями заявил, что у меня, видимо, очень хороший диетолог. Де-юре диетологом числилась Бахметева, назначенная на это место из-за редкой въедливости, приличного объема профильных и смежных знаний, полученных за годы учебы в мединституте, и умению грамотно бредить на околомедицинские темы. В общем, разведчик ушел к своим, одурев от непривычного сочетания недюжинного интеллекта и незаурядной красоты. А мы всей компанией ломанулись на завтрак в японский ресторан, который нам посоветовал все тот же Майер. Правда, не все и не сразу. Горин и Борисыч отправились общаться с руководством промоушена, а нам пришлось выдержать атаку трех с лишним десятков журналистов, жаждущих сенсаций.